Глава 15. Ожидаемые гости. Не став размениваться по мелочам, я снова использовал рывок и перенесся на полверсты в сторону. Не то чтобы у меня было предчувствие опасности, нет. Скорее, это был тактически проанализированный мной ответный ход. Так и оказалось. Даже подобный тяжеловесный гигант, к тому же приверженец стихии Земли, смог, благодаря свойствам пылевой бури, совершить скачок сквозь пространство. Затем, уже с высокой позиции, он нанес в предполагаемую точку... Нет, не удар копьями или облаком каменных осколков. Старший элементаль использовал очень интересный навык. Точнее, сам навык был не слишком редким. Но как эти твари додумались его использовать, было просто невероятно. Возникало ощущение, что я сражаюсь не с бездушными тварями, не способными мыслить и тактически грамотно действовать, а как раз-таки наоборот. У них словно был план, как противостоять невидимым противникам, и замысел этот был очень даже действенным. Ведь в быстро распространяющемся облаке пыли, благодаря чувству стихии Земли, старшие элементали смогут обнаружить практически любое существо, которое попадет в его область. Я же, наоборот, потерял возможность следить за этими тварями. Как минимум, визуальный контакт был потерян, как гласила бы одна из книг в Себии. В такой ситуации вроде бы мне всего лишь нужно было подняться еще выше в небо и продолжать расстреливать старших элементалей с помощью ледяных стрел, ведь соотношение затрат моей энергии не шло ни в какое сравнение с потерей маны у противника. Вот только эти упертые твари даже не собирались со мной сражаться. Они лишь хотели добраться как можно быстрее до форта и, как понимаю, разрушить манящий их артефакт. При этом ситуация, как мне кажется, была даже опаснее, чем когда на поверхность выбрался высший элементаль Сиранга. Эти нерадостные мысли так и крутились в моей голове. К еще большей печали я сейчас думал, что неплохо было бы в подобной ситуации иметь улучшенный навык «Порыв ветра». «Да-да». Именно тот, который до сегодняшнего сложного эпизода в моей жизни, казалось, и пригодиться нигде не мог по-настоящему. Впрочем, есть способы решения, пусть и чуть более затратные, даже и без этого навыка. Хотя, как минимум, выводы на будущее стоит сделать соответствующие. Размышляя об этом, я облетал по дуге пылевое облако, которое двигалось в основном к моей старой позиции, перестав при этом стрелять ледяными стрелами, просто сокращая дистанцию со старшим элементалем, который сейчас завис в воздухе. Наконец-то, стоило только между нами расстоянию сократиться до 200 шагов, а мне расположиться прямо сверху этой чересчур разумной твари, как я ударил последовательно 5 раз заклинанием «Грозовой раскат», потратив при этом 4000 единиц маны. Пространство разорвали 5 всполохов белоснежных молний, которые благодаря свету стали еще более смертоносными, а прозвучавший грохот, казалось, заставил поморщиться даже этих каменных истуканов. Даже пусть я не видел сейчас этого элементаля, но его действия говорили о многом, ведь его искра души явственно затрепетала. Тварь дернулась, меняя свою позицию, используя рывок. Тут же ударило в мою сторону целым облаком мельчайших каменных снарядов, которые, только лишь покинув пылевое облако, уже начали взрываться, не просто пытаясь нанести физический урон, но и заразить стихии Земли, пусть и не такой концентрированный, как это делал высший элементаль, но все же такая атака имела приличную силу. Вообще, иногда мне даже казалось, что у этих тварей просто безграничный резерв энергии. К счастью, это было, конечно, не так. Поспешно переместившись на 100 шагов в сторону с помощью рывка, я обрушил 10 ледяных стрел на этого наглеца. К моей радости, уже 9-я пробила его сердце, оборвав существование этой твари навсегда. Конечно, стоило бы как минимум собрать ОС с его тела, но перемещаться сквозь пылевую бурю, не видя конечной точки своего рывка, хоть и было возможно, но, как по мне, это казалось слишком рискованным, особенно если перемещаться близко к противнику. После такого убедительного проявления могущества меня явно восприняли всерьез. Только это еще с учетом, что обнаружить или хоть как-то идентифицировать мою силу они никак не могли, поэтому и действовать они стали соответственно. Песчаная буря слегка подернулась рябью и словно собиралась исчезнуть в тот же миг, как старших элементалей в очередной раз осталось на одного меньше. Видимо, им тоже не хватало обзора. Но эта мысль, если и продержалась у меня в голове один удар сердца, то это было хорошо. Потому как оставшиеся гиганты одновременно использовали пространственный рывок, оказавшись примерно вокруг моей предполагаемой позиции. После этого сразу же они решили затопить область в 2 версты радиусом песчаным облаком, решив таким образом выявить мою позицию. Вот только время экономии подошло к концу. Активировал навык «Последний рывок отчаяния». Время тут же замедлило свой ход, как и растущие области песка вокруг меня, которые, впрочем, пока не закрыли до конца тела этих гигантов. Рывок! Прямо сквозь защитный барьер крайнего элементаля, затрачивая при этом 12,1 единицы энергии души. Следом наношу удар мечом, напитанный моей волей. Моих нынешних 90 единиц в характеристике силы хватает, чтобы куски тела даже настолько могучего существа разлетелись осколками, не сумев дать мне достойный отпор. При этом энергия воли скорее сберегла меч, нежели добавила разрушительной силы моим ударам. 3 удара. Всего 3. И я добираюсь до магического сердца этой твари со стороны спины. Внимание! Вы получили 210 раз. Всего-то жалкий 7-й уровень, а столько проблем! Даже затраченная энергия силы души не окупилась, что приводило меня еще в большую ярость. Разумеется, полноценно предаться настоящей ненависти мне не дали оставшиеся 15 старших элементалей, почувствовавших, что еще одного их собрата только что уничтожили. Поэтому в следующий миг мою позицию буквально затопило взрывающимися каменными шипами и копьями, причем некоторые из них достигали в длину не меньше 10 шагов. Очень хорошо, что я предвидел подобную реакцию и выбрал направление своей атаки таким образом, чтобы весь их гнев проистекал в противоположную сторону от моего форта. Ведь в ином случае он был бы разрушен до основания, скорее всего, вместе с артефактом. Хотя нет, артефакт все же расположен в хорошо укрепленном помещении, и стены в большом количестве пробить будет не так уж и просто, даже существам Ди-ранга, как минимум не с такого большого расстояния. Так-то вроде бы понятно, что подобные огромные тела удерживать в воздухе невероятно накладно по мане. Вот только эти твари теперь решили биться, как в последний раз, не пытаясь экономить. Жаль, что истощение их резервов мне уже никак не поможет. При этом наблюдал я за этой колоссальной по силе атакой уже совершенно с другой позиции, совершив еще один рывок на 300 шагов. Благоразумно поняв, что мне просто физически не хватит сил совладать с оставшимися каменными гигантами. Будь их хотя бы в половину меньше, и все могло бы повернуться иначе. И я даже, возможно, завладел бы их сердцами. Жаль, конечно, что, используя малую огненную оружейную ауру, нельзя выпускать оружие из рук. Иначе вся магическая конструкция выйдет из-под контроля, и произойдет коллапс заклинания, который ничего, кроме ущерба мне самому, не принесет. Ведь в ином случае я бы мог разить противников сокрушительными ударами стрел, способных пробивать большинство магических барьеров. Доля мгновения на обдумывание новой тактики и еще один рывок к элементалю с самой большой искрой души и, соответственно, самой сильной защитной аурой. Впрочем, именно эта тварь до сих пор сдерживалась и не тратила свой резерв, словно готовясь к чему-то. Поэтому на прорыв его защиты во время рывка ушло 19,7 энергии силы души. Внутри защитной сферы не было ни песка, ни пыли, так что о своем обнаружении я мог не беспокоиться. Да и варианты на самом деле уже начинали заканчиваться. Долгих 10 томительных ударов сердца я лишь считывал память этого гиганта 29 уровня, тело которого даже визуально было в разы крепче и крупнее его более слабого сородича. И тут, без энергии эманации тьмы, существо под 30 локтей ростом и длиной тела во все 30 шагов, скорее всего, не уничтожить. Стоит ли сомневаться, что долбить этот камень, из которого элементаль состоит, в течение десятков ударов мне безнаказанно точно никто не даст? Наконец-то я нашел в памяти высокоранговой каменюки нужный фрагмент, и этот долгожданный для меня момент настал. «Точка у хребта Илаша Терион подверглась нападкам демонических тварей». Услышал старший элементаль командный голос своего высшего сородича у себя в разуме. «Немедленно прибыть для ликвидации прорыва!» Пусть на самом деле слов в этом послании не было вообще, а звучали в разуме гиганта лишь повторенные сигналы, которыми обменивались эти твари, ведь по-другому их и не назовешь, с учетом того, что творится в недрах этой планеты. Но этот ужас передать словами не получится, это нужно только видеть. Просто я всегда считал, что элементали, как минимум Земли, образовываются, или скорее формируются, попросту в скальной породе, в местах сильной концентрации стихии Земли, но никак не рождаются в теле невероятных размеров монстра. Причем это был не великий дух Земли, а какое-то извращенное создание. Да и вообще, мне отчего-то стало казаться, что это вовсе не элементаль Земли. Вообще все они в этом мире Маорзаше. Это скорее порождение чего-то больного разума. К тому же система опознает их как коротов, а элементалями их называют скорее просто по привычке. Но тварь оказалась не столь глупа и не успокоилась. «Наша первоначальная задача не достигнута, и мы подверглись атаке», — протестующе ответил гигантский элементаль. «Вас сейчас атакуют?» — задал вопрос высший и, не дождавшись ответа, продолжил. «Если угрозы нет, то немедленно выдвигайтесь к северной низине у хребта Илаша Терион». Томительных 2 удара сердца, и эта тварь все же приняла решение. Хотя это было больше похоже на борьбу приоритетов. Впрочем, такое поведение и неудивительно, ведь разум у них стоял лишь на 2-м месте, уступая первенство инстинктам. Почему-то тварь даже отвечать не стала, видимо, у них это было не принято. Затем, явно в целях экономии, энергию тратить на возвращение к поверхности они тоже не стали, просто отключив состояние полета или, скорее всего, левитации. Ведь они практически не двигались до этого, после чего попросту начали падать вниз. Я же все это время находился рядом с гигантом, не решаясь покинуть раньше времени пределов энергетической защиты. Как минимум потому, что мне было жаль потратить еще почти 20 единиц энергии души. Да и в случае, если твари продолжат движение к моему форту, то удобнее атаковать их предводителя будет, уже находясь под его защитным барьером. Еще несколько томительных ударов сердца, и перед самым касанием с землей элементали, или лучше сказать короты, все же активировали левитацию, чем снизили силу удара. Но даже так, приземление вышло очень жестким. Не у меня, конечно, ведь все это время я находился в состоянии полета, держась в каких-то 2 локтях над спиной этой твари. Касание с поверхностью, и пока поднятое крошево даже не успело толком осесть, группа из 15 коротов шустро рванула в противоположную сторону от моего форта. Тут, казалось бы, можно было облегченно выдохнуть. Вот только я решил немного перестраховаться и хотя бы пару верст так и продолжить двигаться внутри защитного барьера. На мое счастье, все же отряд коротов решил двигаться к обозначенной высшим коротом точке прорыва. Я же тем временем внимательно анализировал характеристики старшего элементаля, ускоренно размышляя над их возможностями в целом. Очевидно, именно потому, что у этого дирангового существа все же есть характеристика интеллект, я смог погрузить его в область своей иллюзии. При всем при этом, сами параметры, если быть объективным, не впечатляли. Потому что если не брать в расчет навыки и заклинания, то подобный гигант был чрезвычайно уязвим, как для ближних атак, так и для дистанционных. К сожалению, так, конечно, не бывает. И всегда есть «но» в виде редких навыков или алхимии, или даже технологического оружия. Хотя отсутствие характеристики «живучесть» меня несколько смущало. Ведь именно из-за параметра «возраст» мир ТСР и был изолирован. Впрочем, видимо, все это лишь байки, и все обстоит совсем иначе. Как и здесь, в мире Маур-Заше, где, как понимаю, нет никакого запертого великого духа, а все обстоит совсем иначе. Вот только понять, зачем целый мир создает подобную видимость, мне не удается. Как будто не хватает интеллекта. В общем-то, будь я на месте скальных гоблинов, и мне посчастливилось бы найти подобный странный мир, где эти существа-короты, плодящиеся в недрах планеты, один месяц в году выбираются на поверхность, то я определенно в этот момент начинал бы добычу полезных и, как понимаю, дорогостоящих ископаемых. Ведь сражаться в пещерах с такими тварями точно проигрышное дело. Для того, чтобы все вокруг опасались моей силы, придумал бы историю о плененном великом духе, который удерживается только благодаря мне. Ну а что? Хороший план. Тут и свою силу показывает, и словно демонстрирует возможность спустить разъяренного великого духа в случае попытки захватить этот мир. Да, наверное, будь у меня подобные ресурсы, я бы так и поступил. Что из всего этого следует? То, что возможно, именно что возможно, у скальных гоблинов в руководстве на самом деле нет даже младшего бога. При этом руководят ими просто сильные игроки Сиранга. Вполне такое может быть. К сожалению, вот только для меня это по большому счету ничего не меняет. Хотя забывать об этом точно не стоит. Как минимум до тех пор, пока не покину этот мир. Навыки. Сильный магический дар. Ди-ранг. 1/5. Облако каменных копий. Ди-ранг. 1/3. Песчаная буря. Ди-ранг. 1/5. Природный накопитель маны. Ди-ранг. 1/5. Среднее сродство со стихией Земли. Ди-ранг. 1/5. Левитация. И-ранг. 3/4. Связь прародителя. И-ранг. 1/1. Каменное копье. Ф-ранг. 3/3. Список же навыков совершенно не впечатлял. Как минимум потому, что ни одного заклинания Сиранга у него не было на вооружении. Да и диранговых было всего несколько. Так что если бы не огромный запас маны в природных накопителях этого старшего корота, то уничтожить его не составило бы ни малейшего труда. По крайней мере, с моими нынешними возможностями. Потому как ничего действительно редкого я у этой твари не обнаружил. Да и тот факт, что я смог просканировать характеристики этого элементаля, тоже о многом говорит. Ко всему прочему, возник у меня, правда, соблазн воспользоваться своим положением и через десяток верст все же уничтожить этого элементаля. Хотя бы потому, что полет с такой низкой скоростью и невидимость не потребляли слишком много энергии, и лишний час я вполне мог себе позволить. Только вот предугадать, как отреагируют на это остальные члены этого отряда, было сложно. Гоблинская врожденная алчность внутри меня словно сошла с ума. Ведь диранговые навыки у этого гиганта были как на подбор. Пусть и не слишком сильные, но очень желанные для меня лично. Будь то хоть природный накопитель маны, который позволял даже на первой ступени хранить от 5000 единиц энергии. Хоть сильный магический дар, который довольно серьезно повысил бы эффективность практически всех моих заклинаний. Жаль только шанс, что выпадет действительно что-то дельное, был невероятно мал. В результате недолгой аргументированной борьбы жадность все же переборола осторожность в некотором роде. Ну или мне просто удалось подобрать правильные доводы, чтобы переубедить себя самого. Просто благодаря среднему маяку света прагматизм из меня так и пер. Ведь целый час я изучал память этого старшего элементаля, дабы подобрать как можно более эффективное решение. При этом заодно мне удалось выяснить, что действительно не было в этом мире никакого великого духа Земли. Как минимум в скудной памяти этого существа подобных упоминаний я не встречал. Зато вот чудовищ Сиранга в глубинах этого мира было более чем достаточно. Причем некоторые из них достигали нескольких верст в длину. Примечательно, что, как я понял, именно когда эти гиганты замирали, каждый год в одно и то же время, чтобы понести это странное потомство, тогда-то остальные, более мелкие твари, и лезли на поверхность. Ведь в подземных пещерах им просто становилось тесно. Размышляя об этом, я дождался подходящего момента, когда отряд удалился на целых 20 верст, после чего отдал очередной приказ. «Создайте здесь песчаную бурю вместе с двумя самыми сильными детьми!» Услышал старший корот голос своего высшего сородича у себя в разуме. «Скройте свое присутствие, пока основная группа отходит, и дождитесь моего сигнала. Рядом с вами возможен прорыв демонического легиона. Вы слишком важны. Если удар все же произойдет, вы не должны пострадать». Даже пусть старший корот 29 уровня снова не ответил, но в его разуме промелькнула довольная мысль, что его прародитель решил сохранить именно его жизнь. Такая тонкая мысль, ведь обретая разум, начинаешь ценить именно собственную жизнь превыше всего. Так что не было ничего удивительного, что в тот же миг основная группа из 12 элементалей двинулась дальше, даже не сбавив скорости. Тогда как трое самых высокоуровневых тварей замерли на месте, создав вокруг себя огромную песчаную бурю, окутав при этом территорию радиусом в несколько верст. Я же тем временем перевел опыт в накопитель. 8871 из 55 000.